Недели через две приехал Мальшит. Выглядел он утомленным. Филипп проделал в Москве огромную работу, выступал, пропагандировал, добился добавочных ассигнований на опыты, достал всякие редкие приборы и, самое главное, новые аэростаты. На старых были слишком тяжелые оболочки. Трудно было удержать шар на необходимой высоте. Вследствие большой инерции такой тяжелый шар набирает излишнюю высоту при сбрасывании балласта и, наоборот, опускается чересчур низко при стравливании газа, а потом просто душу изводит долго незатихающими колебаниями. Такие оболочки нам подсунули в Долгопрудном, а теперь Мальшит достал совсем новые. И мы сразу начали готовиться к перелету через море. Мы давно уже мечтали об этом. Весь аэрологический отдел. Турышеву хотелось пересечь на аэростате Каспийское море для того, чтобы определить залегание слоев различной влажности от берега до берега и тому подобное. Я в этом не особенно разбираюсь. А молодежь интересовал самый перелет через море на воздушном шаре. Все только об этом и говорили в обсерватории. Марфенька очень волновалась, как бы вместо нее не назначили пилотом меня. Но Мальшит сказал, полетят сразу два аэростата. Так что мы с ней поведем каждый свой аэростат. В день приезда Мальшит заглянул ко мне уже поздно вечером. Я читал, лежа на кровати, потерпевший кораблекрушение Стивенсона, когда Филипп просунул голову в дверь. «Ты один, Яшка?» Он вошел и, не раздеваясь, тяжело опустился на стул у самой двери. «Эк, его передернуло!» — подумал я с жалостью. Взгляд его удлиненных зеленых глаз, всегда таких ярких, словно притух, и выражал самое глубокое уныние. «Расскажи все, как было!» — потребовал он таким тоном, как бы сказал, «расскажи, как она умерла». И я рассказал по своей привычке, ничего не утаивая, как было на самом деле. Лизины слова о нем я передал почти дословно. Филипп слушал, страдальчески морща нос, и даже застонал раза два. «Да ведь и я ее любил, Яша!» — сказал он потрясенно. «Она не знала. Я и сам не знал. Потерял ее по собственной глупости». Филипп низко опустил голову, закрыв руками лицо. «Хоть бы он поплакал, — подумал я, — все бы ему легче стало». Но он не мог плакать, только мотал изредка головой, словно отгоняя мух. Пока он так мучился, я сбегал на кухню за чайником. Он у меня кипел весь вечер на плите. Уголь нам уже подбросили в достаточном количестве. Накрыл на стол и уговорил Мальшита снять его полудошку. Потом мы с ним ели воблу и брынзу, пили чай с кизиловым вареньем, двое холостяков, и беседовали о предстоящем перелете через море. Он постепенно оживился и стал советоваться со мной, как с пилотом, нельзя ли вместо плетеной ивовой гондолы взять лодку. «Если бы достать пластмассовую лодку, — сказал я, поразмыслив, — а обыкновенная лодка слишком тяжела». «Где ее достанешь?» — вздохнул Филипп. Он стал заходить ко мне чуть не каждый вечер, так что Марфенька даже и сердиться начала. Тогда она тоже стала приходить ко мне с Христиной вместе и намекнула Филиппу Михайловичу, что Христина все еще, кажется, верит в Бога. Мальшит снова занялся ее распропагандированием. Он очень был занят и убеждал ее от 11 вечера до половины первого. Христине это как будто очень нравилось, а мы уходили на каток, чтобы не мешать антирелигиозной агитации. Скоро у Лизоньки кончился отпуск, и она стала ездить на работу на мотоцикле или на машине со строителями. Сестра нисколько не изменилась замужеством. Все такая же радостная, приветливая, добрая, готовая каждому помочь. Ко мне она забегала каждый день и наводила уют. Чтобы ее не утомлять уборкой, я на ночь сам драил пол и вытирал пыль. Все равно она находила себе дело. Я вздохнул с облегчением. Все пошло почти как прежде. О том, что Филипп ее любил, я ей не сказал, —